Глава 37. Весь фильм Меган смотрела, положив головку Рэйчел на грудь. Они смеялись, вертелись и съели столько попкорна, что хватило бы насытить целый кинотеатр. Эрик изрядную часть времени играл в какую-то игру, где персонажи с боевыми секирами мочили других персонажей с еще большими боевыми секирами, но все-таки остался с ними. Рэйчел уж и не помнила, когда они втроем смотрели кино все вместе. На сотни минут Рэйчел забыла о Констанс Райт, о детективах Джонни Серрано и Лесли Талли, о Драмондах, о Сами Уикершеме и Дарине. Попкорновое пиршество взбудоражило Меган. Когда фильм закончился, она лихорадочно написала еще 6 страниц нового рассказа о Сейде-разведчице, зачитывая его Рэйчел по ходу. Рэйчел сидела на ковровом покрытии комнаты дочери, расплывшись в улыбке, пока Меган творила повествование об отваге Сейди-разведчицы перед лицом опасности. «Сейди всегда расправляется с негодяем», — заявила Меган. «Я знаю, что в реальной жизни так не всегда, но в своих рассказах я могу делать, что захочу». «Да, можешь», — подтвердила Рэйчел, целуя дочь на ночь. Подоткнула одеяло Меган и пошла проведать Эрика. Тот сосредоточенно печатал на компьютере. «Еще работаешь?» — спросила Рэйчел. Он кивнул, не оборачиваясь от экрана. «Доклад о древней Месопотамии сдавать в следующую среду. Ты знаешь, что я горжусь тобой». «За что?» «За трудолюбие. За то, что ты такой. Ты лучший на свете сын, какого только может пожелать каждая мать». «Отца Денниса Льюистона арестовали 2 года назад», — сообщил Эрик. «Он был дантистом. Деннис сказал, что это брехня, но я нашел газетную статью. Там сказано, что он делал всякое с пациентками, пока они были без сознания. Он лишился медицинской лицензии и 2 года провел в Пинкнивилле. Деннис сказал, что сокамерники делали то же самое с ним, пока он сидел. Теперь Деннис и его папа не разговаривают». «Эрик, это ужасно! Что заставил тебя об этом задуматься?» Он пожал плечами, но так, чтобы ясно дать понять, что она и сама знает. «Отца Денниса арестовали. Тебя арестовали». «Эрик, это большая ошибка. Меня тут же отпустили». Деннис сказал, что арест его отца тоже был большой ошибкой. А теперь говорит, что у его отца, наверное, 2 дырки в жопе. «Эрик!» — воскликнула Рэйчел. «Я не потерплю подобных речей». «А что? Ты слишком давно мне диктуешь, что говорить и кем быть. Велишь мне оставить папу в прошлом. Но сама-то ты не оставила папу в прошлом. У тебя его фото в подвале. А нам держать его фото у себя в комнатах не позволяешь. Ты ханжа!» Рэйчел даже не знала, что Эрику известно значение этого слова, но употребил он его к месту. «Да, я ханжа. И сожалею об этом». Ее честность выбила Эрика из колеи. Он ожидал схватки, а не белого флага. Рэйчел села на пол рядом с креслом Эрика. Он повернулся лицом к ней и как-то растерялся, словно не знал, как реагировать, глядя на мать сверху вниз. «Когда все это случилось в Дарине, — сказала Рэйчел, — мой мир рухнул, как и твой. Я не знала, как с этим сладить. Вдруг осталась одна одинёшенька с 2 детьми на руках после того, как чуть не всю жизнь провела с вашим отцом. И не только с 2 детьми на руках. Надо было еще разобраться, как жить дальше после чуть ли не самой чудовищной вещи на свете. Я знаю, как это подействовало на тебя. Каково было найти его вот так. Это полностью изменило мое мировосприятие. Защита тебя и твоей сестры стала моим единственным приоритетом. Это не значит, что я всегда поступала правильно, но старалась. И до сих пор стараюсь. Знаю, что стараешься», — негромко проронил Эрик. «А ты теперь достаточно взрослый, чтобы видеть, что я делаю ошибки. Мы, наша семья, живем странной жизнью». По-моему, Меган самую чуточку полегче. Она была совсем маленькой. У нее нет воспоминаний, в отличие от тебя. Но ты — один из умнейших детей, каких я только встречала. И здесь, сейчас, после всего... твой отец улыбается тебе сверху. Он гордится тобой, как и я». Рэйчел увидела, как на щеку сына сбежала слезинка. «Я скучаю по нему», — вымолвил Эрик. «Так скучаю, что аж больно». Рэйчел встала, заключила сына в объятия, ощутила рукой влагу на его лице и вспомнила день, когда принесла его домой из больницы, такого невероятно крохотного, но такого красивого, кожа чуть синеватая, пока кровообращение только набирает обороты, на голове белокурый пушок. Цветом волос он пошел в нее, но гордый подбородок, яркие глаза и высокие скулы от отца. «Я тоже скучаю по нему», — призналась Рэйчел. «Каждый божий день. И обещаю, теперь мы найдем способ помнить его достойным образом». «Хорошо бы», — сказал Эрик. Ей пришлось собрать все силы до капли, чтобы не заплакать. «Доделывай свою работу и отдохни хоть чуток, солнышко». «Хорошо». Рэйчел повернулась, чтобы уйти. «Эй, мам!» «Да, зайка?» «Пожалуйста, больше не попадай под арест. Я буду стараться изо всех сил», — рассмеялась Рэйчел. Когда оба ребенка уснули, Рэйчел спустилась в подвал. Включила шеренгу мониторов, подключенных к той же трансляции, что и телевизор в ее комнате, одновременно показывающих картинки с дюжины камер, расставленных по всему дому. Минутку полюбовалась спящими детьми, а после взялась за насущные дела. С момента расставания с Серано и Талли Рэйчел не могла перестать думать и о Кристофере Роблсе. Она-то предположила, что Роблс пошел на пресс-конференцию, а потом напал на нее, чтобы защитить Изабель и Николаса. Но у нее в памяти занозой застряло то, как он поглядел на нее, когда она буквально наткнулась на него при выходе из ванной в доме Драмондов, словно что-то знал, видел, как она что-то разнюхивает. Но теперь, когда Николас оказался в тюрьме за заговор Альбатроса, Рэйчел трудно было поверить, что Роблс готов был пойти на убийство, чтобы скрыть банальные финансовые злоупотребления своего зятя. Вспомнила ночь, когда он вломился к ней в дом. Роблс что-то бормотал себе под нос. Прежде она пропустила его слова мимо ушей, как белиберду обдолбанного утырка, но теперь... Рэйчел загрузила настольный компьютер Microsoft Surface Studio с модернизированным процессором Intel Core i7, с 32 гигабайтами оперативки и с накопителем на 2 терабайта. А сверх того еще с 6 беспроводными жесткими дисками с 5 терабайтами памяти. На каждом жестком диске файлы за один календарный год. Рэйчел открыла привод, содержащий файлы за прошлый месяц, и выбрала папку «Камбес». В папке находились сотни файлов видеоданных, каждый с пометкой даты. Найдя папку с датой вторжения Роблса, Рэйчел открыла ее. Там находилось 12 файлов, по одному на каждую камеру безопасности дома. Открылось 7 файлов. На экране появилось 7 разных видео, каждое с камеры, снимающей свою часть дома. Увеличила запись с кухни и промотала ее до 21:29. Минута за две до выстрела. На экране появился Роблс, крадущийся вдоль дома в поисках пути проникновения. Открыв другие 6 видео, Рэйчел выставила их все на 21:29 вечера и включила воспроизведение. Посмотрела, как Кристофер Роблс входит в поле зрения каждой камеры и покидает его. Пытается открыть раздвижную заднюю дверь, потом пробует каждое окно по всему периметру дома и, конечно, входную дверь. Пока Роблс прощупывал ее систему безопасности, Рэйчел находилась в комнате Эрика, в полном неведении. Повезло, что у Роблса в голове винтиков не хватало. Более сообразительный человек мог бы причинить настоящий ущерб. Наконец, терпение изменило Роблсу, и он, достав из кармана куртки пистолет, вышиб заднее окно и через него забрался в дом, как Рэйчел и думала. Взлом был сугубо импульсивным. С далеко идущими планами у Роблса было не ахти. Затем Рэйчел отсмотрела каждую запись блуждания Роблса по дому. Зигзаур четко просматривался даже на зернистой записи. Рэйчел вывела громкость на максимум. Роблс бормотал. И теперь она впервые расслышала, что именно он говорил. Ну, хотя бы отчасти. «Говорил же Изабель не доверять ему», — ворчал Роблс. «Бабло рулит, трепло трындит. Хочет ее деньги после того, как забрал денежки жены. Ну, сучара. Если он не защитит сестренку, так я». Рэйчел прислушивалась. Взяла блокнот и принялась записывать слова Роблса. «Я знаю, что это его. Не иначе». Рэйчел поставила воспроизведение на паузу. «Что должно быть его?» Роблс явно подразумевает Николаса Драмонда. Его тревожило, что Драмонд точит зубы на деньги Изабель, и отнюдь небезосновательно, учитывая, как тот обчищал банковские счета жены в прошлом. Но что там не иначе, как его? И тогда ее осенило. Ребенок. Констанс Райт была беременна в момент смерти, и Роблс думал, что Николас Драмонд — отец ребенка. Откинувшись на спинку кресла, Рэйчел задумалась. Поначалу она повесила на Драмонда ярлык подозреваемого в смерти Райт номер один. Но уж, конечно, Серану и Талли сравнили ДНК Драмонда с тканями эмбриона. И если бы обнаружили соответствие, то у них имелись бы достаточные основания для обвинения его в убийстве Констанс. Хоть Роблс и считал, что отцом был Драмонд, он заблуждался. Но откуда Роблс знал, что Констанс беременна? Рэйчел припомнился разговор с Серано и Талли в доме Драмонда. Серано сказал, что Констанс Райт звонила Николасу Драмонду перед самой гибелью. Вполне возможно, что Роблс шпионил за Николасом и Изабель или просто прослушивал автоответчик Николаса. Если Констанс сказала Николасу, что беременна, и отберет у него деньги, Кристофер мог подумать, что отец — Николас. Рэйчел была убеждена, что Констанс разыграла целое представление, чтобы получить возмещение за 1,2 миллиона долларов Николаса. Эти деньги по праву принадлежали ей и ее ребенку. Кристофер что-то знал. Его смерть в больнице оказалась вне подозрений. Кто-то хотел вычеркнуть его из уравнения. Но у Николаса Драмонда не хватило бы ни дерзости, ни ума, чтобы ликвидировать Шурина в больнице. Тем более, что Роблса, обвиняемого во взломе, проникновении и покушении на убийство, должны были неусыпно охранять. Рэйчел подскочила. Копы. Роблса должны были охранять копы. Только так кто-то мог до него добраться. Разумеется. И как она могла это проглядеть? Серано.